Я здесь. Я устал на защите. Я сел в машину, решил часок-другой посидеть за рулем, развеяться. Это со мной бывает иногда. Когда-то я много занимался спортом, и мне не хватает вольного воздуха. Проезжая по Елисейским полям, я увидел, что там идет один русский фильм, который мне хвалили. Короче, вы пошли в кино. Совершенно верно. Вы видите, никакой тайны. После кино я зашел к Фуке пропустить стаканчик, прежде чем вернуться. Никто вас не ждал? Никто. Никто не звонил вам по телефону? Казалось, он снова роется в своей памяти. Нет. Нет. Мне пришлось выкурить перед сном одну или две сигареты, иначе я с трудом засыпаю. А теперь позвольте сказать вам, что я весьма удивлен. Наступила очередь Мегре разыгрывать чистосердечие. Чем? Я ожидал, что вы будете расспрашивать меня о моем клиенте. Вы же расспрашиваете обо мне, о том, как я провожу время. Я мог бы счесть себя оскорбленным. А на самом деле я пытаюсь восстановить, где и как провел свой последний вечер Эмиль Буле. Не понимаю. Он был убит не этой ночью, а в ночь со вторника на среду. Но вы же сказали... Я сказал, что тело обнаружили сегодня утром. Выходит, со вторника оно... С видом послушного ребенка Мегре согласно кивал головой. Казалось, он олицетворял само откровение. Почти наверняка установлено, что во вторник вечером у Буле была назначена встреча. Возможно, встреча в этом же квартале. — И вы вообразили, что он приходил ко мне? Комиссар рассмеялся. — Я вовсе не обвиняю вас в том, что вы удушили своего клиента. Он удушен? Таково медицинское заключение. Было бы слишком долго перечислять вам все признаки, подтверждающие это. Он имел обыкновение приходить к вам за советом. Я не принял бы его в полночь. Он мог находиться в затруднительном положении. Ну, к примеру, кто-нибудь шантажировал его. Гайяр закурил новую сигарету. Медленно выпустил перед собою дым. Если судить по его чековой книжке, совсем недавно он снял со счета в банке весьма солидную сумму. Могу я узнать, сколько? 500 000 старых франков. А это не в его правилах. Обычно в случае надобности он брал наличными в кассе одного из кабаре. А это единственный раз. Насколько нам известно, да. Точно я буду знать завтра, когда проверят его счет в банке. И все-таки я не понимаю, какова в этом деле моя роль сейчас. Предположим. Предположим, он однажды уступил. И его снова решили шантажировать. Назначили ему встречу в ночь со вторника на среду. Ему могла прийти в голову мысль посоветоваться с вами. Возможно, он много раз звонил вам в течение вечера, пока вы были в кино. Кто подходит к телефону, когда вас нет дома? Никто. И так как Мегре казался удивленным, добавил, моя жена, как я уже сказал вам, больна. Нервная депрессия, которая продолжает прогрессировать. Кроме того, она страдает полиневритом, и врачи бессильны помочь ей. Она почти не спускается со второго этажа, и при ней всегда под видом горничной находится медицинская сестра. Жена не знает об этом. Телефон наверху я снял. А прислуга? Их две, и они спят на третьем этаже. Что же касается вашего вопроса, который теперь мне понятнее, то лично я не представляю себе объектом, какого шантажа мог бы стать мой клиент. Больше того, сам факт шантажа меня удивил бы. Ибо, зная его дела, я не вижу, на какой почве его могли бы шантажировать. Итак, он не приходил ко мне за советом во вторник вечером, и, заявляю априори, я не знаю, что он делал в ту ночь. Когда вы сказали мне, что он убит, я не очень поразился. Ведь в его положении на Монмартре не обойтись без ярых врагов. Гораздо больше.